помнишь, Женька, лучшие дни, сладкий дым родной стороны, облака и белый причал, плеск речной волны, е-е-е-е. А по Волге вверх теплоход, а по Волге вниз теплоход, кто-то ждал, а кто-то встречал дальние огни. Осталось имя твое.